Ну вот, дочитали мы с вами «Далекую радугу», исполнилась моя, страшно сказать, 40-летняя мечта. Я впервые прочел ее десятилетним в книжке, которую дала мне на неделю Анька Ахманова, моя одноклассница, ныне профессор в Нидерландах и биолог знаменитый. И я прочел сначала «Радугу». Она была короче. Я вообще тогда очень жадно, очень стремительно читал Стругацких. Впервые в жизни убедился, что есть книга, от которой нельзя оторваться физически. Это была попытка к бегству. И все, что можно было достать, достать было можно немного, и все, что можно было достать, я к 10 годам прочел. «Далекую радугу» в этой книге я прочел первой. И странное дело, на ее фоне «Трудно быть Богом» мне не понравилось. Я потом понял, что «Трудно быть Богом» — великая вещь и действительно огромного социологического, исторического значения, да, действительно, мы впервые, как писал кто-то из исследователей, впервые получили трактат о человечестве под маской научно-фантастического боевика. Но, конечно, «Далекую радугу» произвела на меня наибольшее впечатление. И думаю, что, честно сказать, из всех Стругацких это самое художественное их произведение, самое художественно значительное их произведение. Могу сказать, почему. Каждая вещь Стругацких, даже ранние, даже «Страна багровых туч», даже «Стажеры», все-таки решает некоторую социальную или психологическую или иную проблему. «Далекая радуга», наверное, тоже имеет некоторые функциональные цели, некоторые задачи теоретического плана. Но, по большому счету, это первая и последняя, боюсь, вещь Стругацких, написанная целиком ради художественного эффекта. И первоначальный посыл этой вещи был именно чисто художественным. Показывали очень ограниченному кругу людей, показывали художественный фильм «На последнем берегу», который не был в советском прокате, ну, видимо, из-за его чрезмерной мрачности, но, как бывало тогда в советское время, некоторым профессионалам, некоторым стратам социальным советских людей он был показан, в частности, писателям, фантастам. И вот когда с этого закрытого просмотра Стругацкие выходили, они одновременно решили, а почему бы не сделать такое же сочинение средствами литературы? Почему бы не описать людей, которые живут на последнем берегу в «Мире полдня». Уже «Мир полдня» тогда был частично написан, во всяком случае он был придуман. Уже некоторые эпизоды и некоторые персонажи «Мира полдня», в частности Горбовский, успели полюбиться читателю. И вот тут Стругацкие решили поставить перед собой вопрос, а как будет выглядеть «Последний берег» в условной ситуации полной. Конечно, там уже мир достаточно безопасный, но представим планету нуль физиков, где поставлен рискованный эксперимент, где волна вырвалась из-под контроля. Что будут делать эти люди в свои последние минуты? Ну вот на последнем берегу они гробят себя автогонками, страшно пьют, мучают друг друга. Ну, кто-то утешается любовью, но кто-то оргиями, там, сексом разнузданным, как это называлось в советской прессе. В общем, человечество издыхает довольно грязно, довольно зловонно. И даже в последние свои минуты очень немногие находят, ну, прежде всего дети, очень немногие находят в себе силы вести себя по-человечески. Но, естественно, в «Мире полдня» все будет происходить иначе. И именно поэтому «Радуга», наверное, самая серьезная и самая такая масштабная книга о «Мире полдня». Тут приходится вспомнить точные слова лучшего русского критика Писарева. Не имея возможности показать нам, как живет и действует Базаров, Тургенев показывает нам, как он умирает. И действительно, смерть Базарова говорит о нем больше, чем все его эскапады, чем все его действия, чем все его разговоры предельно циничные. Умирает он как романтик и, более того, как герой. И вот, не имея возможности, может быть, и желания, но думаю, возможности представить, как это вдруг победила теория воспитания, как будет выглядеть реально «Мир полдня», Стругацкие показывают нам, как он умирает, как умирают эти люди. И ничтожное количество из них проявляет в этот момент какие-то эгоистические тенденции. Вернее, можно сказать, что у них другое понимание эгоизма. Они все ведут себя как эгоисты, но им важно, чтобы в последние минуты их не мучила совесть, потому что совесть все-таки главный стимул, как они это называли, воспитанного человека. У него кроме совести ничего нет. И Горбовскому, вот это очень важные слова, важно, чтобы в последние минуты, в последние секунды, последний вздох он не потратил на крик «сволочь», обращенный к самому себе. В этом смысле они все ведут себя, по-чернышевски говоря, эгоистично, потому что они поступают в соответствии с собой. А вот альтруист Скляров, который жертвует своей и чужой жизнью ради Тани, он поступает неправильно, потому что это не нужно, потому что надо было выполнить, как сказано замечательно у Фадеева, простите за упоминание такого совершенно не идущего к делу писателя, как сказано у Фадеева в финале «Разгрома», надо жить и выполнять свои обязанности. А обязанность человека – быть человеком, ну, в частности, спасать детей, а если есть возможность, еще и спасать результат своего труда. Обратите внимание, что папку Умоляева он все-таки взял. Умоляев, вот так случайно это звучит. Да? Нужно заметить, что «Далекая радуга» действительно эксплуатирует один из самых сильных художественных приемов. Борис Стругацкий часто говорил, люди всегда будут любить сочинения о конце света. Не потому, что эсхатологическое сознание в них так сильно, не потому, что они предчувствуют личную смерть. Большинство людей живет об этом не задумываясь. А потому, что это сильный художественный эффект. И только. Поэтому антиутопии так расплодились в 90-е годы, когда тяга к простым эффектом была почти всеобщей. Надо заметить, что и «Далекая радуга», в общем, эксплуатирует простые ощущения. Но здесь нужно, конечно, заметить, что она далеко не ограничивается картиной гибели светлого мира будущего. Это картина смерти каждого отдельного человека. Что же хорошего может быть в последнем дне? «Далекая радуга» Стругацких заставляет нас лишний раз вспомнить, и вы вспоминаете, когда слушаете эту вещь, я, когда ее начитываю, вспомнить о том, что последний день будет, и будет у всех, и это неотвратимо и неизбежно, и как его потратить – это личный выбор. Стругацкие, на мой взгляд, нарисовали самую симпатичную версию того, как можно его потратить. Действительно, никакого другого будущего, кроме детей, нет. На этом фоне совершенно ничтожной даже вечной ценности. Помните, как там Горбовский споткнулся от чей-то бюст? Это действительно перестает быть значимо. И еще очень значимо, чтобы в твой последний день о тебе кто-то думал. И поэтому история Валькенштейна и Али Постышевой здесь очень важна. Угрюмый металлический Валькенштейн, такая эгоцентричная, взбалмошная Аля, они находят друг друга. Кстати говоря, можно себе представить, каким адом была бы их совместная жизнь. Но их последние минуты оказались счастливыми. Это тоже, кстати, очень важная мысль. Какую женщину выбрать? Ту, с которой хорошо жить, или ту, с которой хорошо умирать, в конце концов? Мне кажется, что второе актуальнее. И очень интересно, что Матвей Визаницын, который явно совершенно влюблен в вот эту худенькую миловидную женщину-биологиню, посетившую его кабинет, помните, она там стала на защиту Али Постышевой, он проводит в последние минуты без нее. Она плачет, ее увидел Горбовский и не вспомнил, где он ее увидел. Видимо, как раз Визаницын из тех людей, кто не нашел партнера для последних минут, а уж как поступила Женя, это вообще не обсуждается. Для Стругацких это за гранью, а такой материнский эгоизм они вообще очень не одобряли, потому что для них все-таки оптимальная схема воспитания детей – это их воспитание вне дома, или в интернатах, или в творческих союзах, ну, как чтобы дом только ночевать. И, наверное, я отчасти с ужасом должен признать, что я разделяю эту мечту, именно как мечту, а не как практический совет. Вот Матвей Визаницын оказался в последний момент один, а Перси уехал куда-то тоже в одиночестве, а Горбовский ушел к шезлонгу, чтобы, как он любит больше всего, прилечь. А вот Валькенштейну повезло, всю жизнь не везло, а повезло под конец. И здесь, наверное, есть глубочайшая мысль Стругацких о том, что если человек плохо живет, он хорошо умирает. Вот эта мысль, которая в русской литературе редко где выражена с такой прямотой. А у них, да, здесь вообще очень много поразительно тонких психологических наблюдений. Конечно, на фоне этой мучительной и прекрасной книги совершенно искусственно и, в общем, не нужны вот эти диалоги, которые вставлены туда, ну, вживлены, как мертвые какие-то железки вживую ткань текста, о том, там, что важнее в человеке, эмоциональное или рациональное. Ну, это когда они сидят в очереди за ульматронами. Но Стругацкие, обратите внимание, они не выбросили этих кусков, даже когда переиздавали книгу. Почему? понятно, что они как бы вставили их для того, чтобы оправдаться перед советской редактурой. Вот мы не просто о смерти, смерть вообще в советской литературе не поощрялась, вот у нас есть, значит, научная проблематика. На самом деле, конечно, научная проблематика их не волновала ни в какой степени, и можно было бы эти скучные идеологии выбросить, но в книге-то, как ни странно, они нужны. Понимаете, вот когда развертываешь сюжет, нужно иметь в виду некоторую ретардацию, замедление, перестроение, ну просто чтобы непрерывно нарастающее напряжение где-то временами затормаживалось или разряжалось. И в тексте это как раз имеет такой характер. Мы чувствуем, как нарастает напряжение. Они сидят, разговаривают, а мы все это время чувствуем, как нарастает волна, как она приближается с двух сторон уже. И, наверное, это составляет такой важный контраст. Мы понимаем, как бессмысленны все наши разговоры, как бессмысленны все наши теоретические споры. Но справедливости ради, эта мысль была уже в «Девяти днях одного года». Рома, где тоже была научная жертвенность, тема вот гибнущего ученого. Может, он и выживет, мы еще надеемся. Но ясно совершенно, что на этом фоне все теоретические споры не стоят ломаного гроша. Ну и вот после этого такого чрезвычайно мрачного сочинения, которое я всегда мечтал начитать вслух, потому что хочется как-то поучаствовать хотя бы как чтецу в этом блистательном тексте, да, и который, тем не менее, так трудно начитывать, потому что голос срывается постоянно. Но после него мне хотелось бы произнести довольно утешительные слова. Дело в том, что смерть не окончательна. Люди, достаточно глубоко рефлексирующие, понимают, что душа бессмертна, и что сознание умереть не может, и что вот так называемый «арзамасский ужас» Толстого продиктован именно когнитивным диссонансом. И воскреснет, конечно, не только Камил. Так или иначе воскреснут все. Но гораздо, какой бы планете дело ни происходило. Но интереснее гораздо то, что в «Радуге» на самом деле есть счастливый финал, который в ней просто не прописан. Вскоре после завершения повести, после ее первой публикации, Стругацкие получили письмо. «Предлагаю закончить вашу повесть так». Там был один тетрадный листок, и в это время в небе появилась стремительно увеличивающаяся точка. Это был звездолет «Стрела». Он совершил посадку на площади Совета и всех спас. Это сочинил десятилетний, тогда тоже десятилетний, мальчик Слава Рыбаков, который впоследствии стал одним из лучших российских фантастов, учеником Стругацких, участником семинара Бориса Натановича, отчаянным полемистом, вечно возражавшим Стругацким, но, тем не менее, один из лучших сценариев по Стругацким, безоговорочно лучший, конечно, сценарий Германа и Кармелиты «Трудно быть богом», но ничем не хуже, мне кажется, и сценарий Рыбакова «По гадким лебедям», который они с Лопушанским поставили так поперек Стругацким, так в пику Стругацким, и, тем не менее, Борис Натанович очень нравилась эта картина, это выдающееся развитие их мира. Вот Слава Рыбаков придумал такой финал. И у нас есть некоторые доказательства тому, что все закончилось благополучно. Потому что Горбовский появился потом в очень многих произведениях Стругацких и возник еще раз, надо вам сказать, в тексте «Волны гасит ветер», финальной их книги, которая, ну, она последняя не хронологически, а последняя, потому что она завершает сагу о мире полдня, где выяснилось, что никаких странников нет, а были людены. И когда при мне Аркадий Натанович спросили, будет ли продолжение трилогии о Камерере, он спросил, а куда же ее продолжать? Кстати говоря, у них в последние годы была идея написать роман «Белый ферзь», завершающую четвертую часть уже тетралогии о Камерере. К сожалению, дальше пролога они не продвинулись, и никуда это дело не пошло. Стругацкий говорил, что он мог бы в одиночку написать эту вещь, но не понимает, зачем. Многие, кстати, хотели, и Лазарчук с Успенским пытались, но так и не написали. Видимо, трилогии быть трилогией. Так вот, в финале этой трилогии Горбовскому, уже тогда 150 с чем-то летнему, опять хочется жить. И Горбовский опять, помните, ему опять стало интересно, когда он узнал о люденах, и у него проснулись силы, интерес, и он встал с кровати. Горбовский бессмертен, как, собственно, бессмертна мечта. Он абсолютно идеальный получился герой. Я почему-то вижу его с внешностью Николая Гринько, такого, каким он был в «Приключениях электроника» или в «Солярисе», или в «Сталкере». Мне показалось, что хороший финал в «Радуге» он возможен. Я, кстати, Бориса Натановича спросил однажды, потому что для меня Горбовский не пустой звук, и все эти герои для меня абсолютно живые. И я спросил его, а как же Горбовский-то выжил на Родине? Он сказал, а мы не знаем. Мы подумали, что нам Горбовский понадобится еще, и воскресили его, а как он выжил, нам неинтересно. Между прочим, очень может быть, что вот как раз стрела-то и успела, но там же говорят, что за 3 часа он прилетит, рассказал, что за 10. А очень может быть, что и волна оказалась не смертельна, а очень может быть, что и в шахте оказалось можно спасти. Можно, можно, почему нет? Они же так глубоко ушли, кроты, под землю, добавляю я, что их перестало быть слышно. Они успели построить горизонтальные шахты, и там люди успели спастись. Волна же — это такое наземное дело, вполне возможно. И там же, помните, Горбовский говорит, я скорее поверю в человека, способного воскресать, чем поверю в то, что он может быть трусом и подлецом. Оказывается, он таки может быть трусом и подлецом, потому что человек, способный воскресать, приходит в следующей строчке. Это Камил. А раз Камил смог, то, может быть, и Горбовский сможет. Но вообще, если говорить всерьез, то, конечно, все, что связано со смертью, это не более чем повод для прекрасных текстов, для мыслей, для рефлексии, для высокой печали. Самой же смерти нет. И, может быть, одним из самых ярких доказательств этого является «Далекая радуга». Такая трагическая книга, пронизанная таким светом. И вот прошло 55 лет с момента ее окончания, а мы все равно читаем ее, и нас совершенно не смущает, что в мире будущего по-прежнему пользуются мегафонами и радиофонами, и что в мире будущего существуют бумажные носители информации. Сегодня всю информацию «Далекой радуги» можно было бы переместить на Землю на одной флешке или даже, может быть, по космической связи. Но это нам не важно. Нам важно то, что текст, написанный 2 очень талантливыми, может быть, самыми талантливыми в советской литературе людьми, так возмутительно жив, так восхитительно бессмертен, а это залог того, что, может быть, и нам ничего не сделается.